свете месяца душа в груди уместится. Идем под небо к женщинам стога. Мы след берем, как гончие, тем более, что кончена початая бутылка коньяка. Мы след берем, как гончие, тем более, что кончена початая бутылка коньяка. А за рекою бесится, а ночь так бредит песнями, что охает зеленая река. Вперед мы прем отчаянно, хотя слегка качает нас початая бутылка коньяка. Вперед мы прем отчаянно, хотя слегка качает нас початая бутылка коньяка. Артуна с нами нянчилась, мы славно оконьячились, заманчив в свете свеч большой бокал. И жидкость в нем отменная, но женщин не заменит нам початая бутылка коньяка. И жидкость в нем отменная, но женщин не заменит нам початая бутылка коньяка. По росам, как по жемчугам, идем к веселым женщинам, в груди шальная нежная тоска. И небо все из молота, и возвращает молодость початая бутылка коньяка. И небо все из молота, им возвращает молодость початая бутылка коньяка. Ну как при свете месяца душа в груди уместится, идем под небо к женщинам стога. Мы след берем, как гончие, тем более, что кончена початая бутылка коньяка. Мы след берем, как гончие, тем более, что кончена початая бутылка коньяка.